Многое из-за них было пережито, порой выстрадано, выпито унижение. Все в огонь, безжалостно, ни о чем не сожалея. Сердце скоро сдаст. Левитан больше не верит в то, что поднимется. Когда от последней пачки осталась горсть темно-серого пепла, похожая на какую-то фантастическую фигуру, больной облегченно вздохнул. Левитан оставил нам свое искусство, наследство художника. Он уничтожил письма наследства человека. Но в этой богато одаренной личности так тесно переплелся путь художника и человека, что картины Левитана позволят нам дополнить кропотливый труд исследователей и проникнуть в его жизнь. После смерти Левитана в его столе нашли завещательную записку: «Письма все сжечь, не читая, по моей смерти». Левитан. Считалось, что родные исполнили это завещание и уничтожили все эпистолярное наследие художника. Но недавно в архиве Чеховой было обнаружено письмо Адольфа Левитана, резкое, даже грубоватое. Предпринимая первое полное издание писем Чехова, его сестра собирала их у всех друзей и знакомых писателя. Обратилась она с подобной просьбой и к брату художника. Получила такой ответ: «Посылаю вам строчки моего брата. Посылаю не для того, чтобы реабилитировать себя в чьих-либо глазах, я в этом не нуждаюсь, а только для того, чтобы это решение брата было известно всем. Пусть ничего не ждут. Судачить по поводу уничтоженной переписки не придется ни устно, ни печатно. Увы и ах, написаны эти строчки братом на случай внезапной кончины и найдены мною в письменном столе уже после его смерти. Сожжены письма, как я уже и раньше передавал вам, мною еще при жизни его, по его приказу и на его глазах. Сделано это мною охотно, так как я мысленно вполне одобрил его решение и сам бы поступил так же, даже и теперь». Обычно, чем кончаются официальные письма, «примите уверение» и так далее, не могло смягчить раздраженности, сквозящий в каждом слове, обращенном к лучшему другу Левитана и сестре великого писателя. Адольф Левитан в свое время ничего не рассказал биографам о жизни брата. Он молчал упорно, хладнокровно и стойко. На все обращения к нему отвечал отказом. Старший брат на 33 года пережил младшего и провел последние годы в Ялте. Неясная надежда на то, что в старости он изменил своей замкнутости и оставил какие-то воспоминания о Левитане, повлекли меня в Ялту. Но прошло свыше 25 лет со дня смерти Адольфа Левитана. Большие события видела маленькая Ялта в эти годы. Долгие месяцы там хозяйничали немцы, и казалось трудно найти след художника, доживавшего свой одинокий век. Многие местные жители помнили высокого человека с черной бородой, одетого в темное пальто, клетчатый шарф и старую фетровую шляпу. Его часто видели на улицах Ялты. Странную приметность придавала ему и черная маленькая собачка, которую он всегда вел на длинном поводке. Знали, что этот высокий человек с глубокой проседью в волосах, одинокий и замкнутый, брат великого художника. Он давал уроки рисования детям, получал маленькую пенсию и все дни проводил в Ялтинской библиотеке, где у него даже было свое постоянное место. Там привыкли к его молчаливости, замкнутости, отстраненности. Нет, он не написал никаких воспоминаний о брате, ничего о нем не рассказывал, даже уничтожил его документы. Он не нарушил молчание. Так рухнула моя слабая надежда дополнить живыми воспоминаниями биографию Левитана. Тереза, старшая сестра художника, была откровеннее, рассказала исследователям о детстве и юности младшего брата.